Золотый король шептал из теней. «Ты правда думаешь, что его появление здесь — совпадение?» Но Эйдолон не собирался выдавать другим свою слабость. Ни здесь и ни сейчас. «Поднимись на борт моего корабля со своими офицерами, и мы обсудим грядущую войну!» Дети Императора приняли сынов Хоруса в самом крупном зале для аудиенций. По потолку протянулись поблекшие фрески, на которых палатинские аквилы парили среди рокочущих молний и плачущих звезд. Пятна скверны проникли и сюда, как и во все красоты корабля, испортив некогда вызываемое бы чувство восхищения. Под опороченным сводом собрались офицеры третьего миллениала. В центре стоял сам Эйдолон, а рядом с ним Малакрис и Вациферон. Чуть позади притаились Отвар и Плегуа, а прочие офицеры колотесийцев у стен. Герок ввалился в зал со всей ожидаемой бандитской развязностью и незаслуженной уверенностью. С ним пришли двое других сынов. Сержантов, как подумал Эйдолон. Герок просто кивнул. «Татран Врин и Катрига Сарк — одни из моих лучших воинов!» «Не сомневаюсь. А это Малакрис и Вациферон. Два из моих!» Лорд-командор шагнул вперед и взмахнул рукой, включая скрытые гололитические проекторы. Перед ними воспарил сотканный из света мир, окруженный визуальными символами текущего местоположения флота. Татрикалла, покоренная в одной из первых кампаний, в плане уровня технологий не слишком отличающаяся от Империума, практиковавшая низшее, но вполне продуманное искусство войны с похвальной склонностью к глубокой обороне. Он взмахнул рукой, и гололит приблизил изображение до уровня континентов. «Как ты можешь увидеть?» Образы городов вспыхнули ярче, показывая субсекции, скрытые редуты и глубокие фундаменты. Города были обширными, схожими с ульями по размеру, но построенными с таким мастерством с точки зрения военной архитектуры, что ими бы гордились Дорн или Пертураба. «Замечательные постройки эти, великие спиральные города. Мы прорывались в один из секторов, а вокруг нас смыкались защитники и из тайных дверей для вылазок атаковали. Когда понимаешь, как они устроены, видишь прекрасную логику». Эйдолон лучился от прилива гордости, скривившись преувеличенно радостной гримасе. «Мы вскрыли их. Конечно, без лишних разрушений. Механику мы хотели расшифровать все эти запасы древних знаний. Мы свели к минимуму и потери, и разрушения. Думаю, даже ты бы гордился, как мы использовали в стратегии элементы так любимого вашим примархом удара острием копья. Мы ударили одновременно в три крупнейших города. Скрыли их предсказуемо глубокие укрытия правящей касты и снесли им головы. И теперь ты хочешь отвоевать отданное? Сейчас это стало бы пустой тратой сил. Эра праздных крестовых походов заканчивается. Высадимся, заберем все, что может понадобиться в тронном мире, рабов, припасы и прочее. И оставим выживших прозябать на руинах. Когда же мы возьмем Терру и вновь отправимся в покорную галактику, у нас будет достаточно времени завоевать себе место под солнцем. Эйдолон умолк. Он чувствовал жажду высадиться и вновь пройти по поверхности планеты, где прошло его становление. И дело было не просто в снедающей ностальгии. Желание отдавалось эхом в залах его души, словно музыка какофонов. Герок отвернулся, чтобы что-то обсудить со своими офицерами, а затем его взгляд вновь скользнул к Эйдолону. Иронично, но в полумраке и алом сиянии Галалита его лицо казалось демоническим, а Герок и его люди не были наделены божественным величием. Похоже, что они до сих пор отчаянно цеплялись за законы материального мира, считали их основой войны. «Глупцы!» Изображение на Галалите пошло рябью. На мгновение в горниле искусственного света вспыхнули преломленные грани разбитого стекла и ослепительно белое пламя. Ухмылка из теней и дыма. Проблеск раздвоенного языка, скользнувшего по проекции, поблекшего, расколовшегося и исчезнувшего. «Или нечто большее, чем кажется, а?» Эйдолон сглотнул желчь. «Если они доберутся до Терры, то познают отчаяние просвещения. Они увидят, какой стала война, каким высотам вознеслись их преображенные отцы и в какие бездны пали. В сравнении с ними эти фантазмы были ничем, как и их праздные насмешки». Кого-то откровение варпа сломит, оставив лишь тлеющие кости и прах. Возможно, варвар не сгорит сразу, закроется своей верой в магистра войны. Но Эйдолон знал, что от постылых обещаний и мертвых грез мало толку. Им оставалось лишь черпать простые радости из трупа галактики да терзать ее жителей. Такими стали их жизни. Пороки превратились в святые таинства. Эйдолона больше не заботила вера в его отца, в магистра войны, в скрытый среди доводов смысл или убеждения. Остался лишь зов желаний, отдающихся в душе, что вел его все дальше из топи прошлого в пожар будущего. «Я первое из творений Фабия. Кульминация Лаэранской кампании. Все это и многое другое. Развивающееся. Как эти примитивные создания могут понять, во что все мы превращаемся?» «Ну так покажи нам свой план, лорд-командор», — проворчал Герок. «Посмотрим, подстать ли он твоей браваде!» Эйдолон хлопнул в ладоши, и по его сигналу, по изображению разошлись световые дуги. Всего их было 6. 6 проекций будущего наступления, которое окружит врага и сломит под натиском. Многослойные крепости татрикальцев будут окружены и взяты, истерзаны стремительными штурмовыми эшелонами и обстреляны тяжелыми танками. Настоящая буря цветов морской зелени и кислотного пурпура окружит их и спалит дотла. «Нашей главной целью будет воинский дворец», — начал объяснять Эйдолон. «Средоточие правительства и любых иных имперских организаций. Другие города не станут столь достойным вызовом, но хорошей добычей будут. Поделим все честно», — гордо сказал Эйдолон. «Конечно, если у тебя достаточно бойцов, чтобы выполнить свою часть плана». «Достаточно», — процедил Герок. Его воины протолкнулись вперед, держа руки на рукоятях. Эйдолон шагнул к ним навстречу, безоружный, подняв голову. Герок стоял с ним лицом к лицу, уперев сжатые кулаки в бока. «Слишком уж ты дерзок, лорд-командор!» За сыном Хоруса скользнула тень, привлекая взгляд Эйдолона. Искры летели по воздуху, как едва заметные сброшенные перья. Отражения на глянцевых стенах не глядели туда же, куда и лорд-командор. Мы все служим своим хозяевам, прошептал король. Эйдолон заставил себя не обращать внимания и ответить так, как подобало воину его звание. И по праву, укрепленному тем, что я мог бы раздавить тебя, как сточную крысу. Ты мог бы попытаться, кивнул Герок, разминая плечи. Вот только мне невыносима мысль сделать тебя еще уродливее. Ах, праздные обещания, что от них проку? Сын Хоруса свирепо блеснул глазами. Эйдолон наступил на шаг, проведя пальцами по Галалиту, словно впиваясь когтями в самое сердце грядущей войны. «Возвращайтесь на корабли и готовьте свой сброд. Вступите в бой, когда мир воспылает от крыльев Феникса». Глава 8. Грядущая победа. В предрассветные часы небо над Рошаном вспыхнуло пламенем. Проснувшийся в казарме полковник Хаслах сперва подумал, что это и в самом деле просто восходит солнце, пока не посмотрел на Хрона. Ложный рассвет осенял горизонт яростным сиянием. Алые янтарные всполохи бушевали среди ночной тьмы и света далеких звезд. А некоторые звезды начали двигаться. Звезды, которых прошлой ночью не было. Многие солдаты плакали, но не от горя или страха, а от облегчения. «Империум!» — повторяли они снова и снова. «Империум вернулся за нами! Нас не забыли! Нас не забыли!» Услышав это, полковник сглотнул и отвернулся, чтобы не выдать бойцам внезапно подступившего на лице страха. А можем ли мы быть уверенными, что сюда вернулись наши? Вскоре он спустился со стен, решив не обращать на пылающий горизонт внимания, которое тот столь дерзко требовал. Полковник спустился по лестничным пролетам к одному из обширных внутренних двориков воинского дворца. Время изменило суть цитадели, но имя осталось. Он задумался, поменяют ли летописцы, бюрократы когда-нибудь название на что-то более подобающее империуму. Они ведь обещали, что вскоре воинам придет конец. Больше не будет десятин плоти и ресурсов. Когда вся галактика обретет согласие, а власть императора будет абсолютной, они разделят все изобильные блага космоса. Встретят новые возможности и дома, и за его пределами. Смогут не просто служить, сражаться и умирать, а процветать. Раньше он уже слышал в пропагандистских речах о возможностях на далеком Востоке, восходящем ультрамаре. Впрочем, в глубине души Хаслах понимал, что никогда его не увидит. Если он и покинет мир, то на военной службе, что на свой лад утешало. Его семья безукоризненно служила автотрикальским стенозащитником на протяжении поколений. Матери и отцы, братья и сестры – все исполняли свой долг, чтобы цивилизация продолжала существовать. «Мы оберегаем покой ради выживания всей Тетрикалы», – так всегда говорил его отец. И эти слова стали мантрой, опоясывающей сердце Хаслаха, самой его сутью после долгих лет верной службы. Конечно, теперь полковник служил другим господам, но в глубине души знал, что его решимость осталась непоколебимой. Так ли уж было важно, что на стенах стоит меньше солдат, если Империум поклялся их защищать? Что теперь их дети растут ради службы в полках имперской армии, Они занимают места в корпусе гражданской обороны. Он не знал ответа, а летописцы бы просто заверили его, что все будет в порядке. После освобождения планеты, Третий Легион оставил им множество творений имперских художников и философов, чтобы они могли проникнуться идеями тиранской культуры. Со временем, уверяли летописцы, они станут галактической культурой, человеческой культурой. Все будет частью Империума, все мелочные разногласия раздора будут решены и позабыты. Император, возлюбленный всеми за его бесконечное милосердие и мудрость, все спланировал. Хаслаху отчаянно хотелось в это верить, в то, что существовал направляющий всех через бесконечные случайности вселенной замысел. Конечно, он слышал и перешептывание о Lectio Divinatus, но не обращал на них внимания. Хаслах не желал уверовать в Бога. Богов не существовало. Облик галактики определяли воля и силы смертных. Он стоял на площади объединения, праздно размышляя о возвращении Империума. Конечно, если это и в самом деле был Империум. Безвкусное, конечно, имя для колосса, возвысившегося в годы Великого Крестового Похода. Перед ним над центральной платформой из черного вулканического камня полукругом вздымались мраморные платформы. У подножия каждой располагались прекрасные золотистые статуи, изображавшие одного из просветивших Татрикалу воинов. Хаслах приходил на площадь так много раз, что она стала центральной шестерней в машине его времяпрепровождения. И теперь он подошел ближе, разглядывая памятники Астартес и их господина. Перед центральной колонной стояли две статуи, чью позолоту украшали платиновая филигрань и инкрустированные драгоценные камни. Большая из них изображала настоящего колосса, своим присутствием заполнившего весь простор площади. Даже более внушительного, чем стоявший перед ним на коленях легионер, отмеченный знаками отличия и печатью уготованного величия. Памятники вызывали у него сильные и странные чувства. Хаслах всматривался в каждую деталь, как и всегда. Статуи были столь прекрасными, что он всякий раз замечал в них нечто невиданное прежде. На его глазах словно раскрывались новые грани тайны. Благородные, внушающие благоговение войны, защитники от ксеноугроз и мятежников, скрывающихся по ту сторону небосвода. А затем пришли бури и опустилась тишина. Ни кораблей, ни астропатических посланий. Лишь тьма и смыкающийся холод, удушающий бесконечный мрак. Солдат преследовала мысль, что они так и умрут здесь, одинокими и забытыми. Многие сошли с ума и покончили с собой, не желая ждать медленной смерти от голода без имперского достатка. Планета была частью наполовину построенной империи, наследницей наполовину сломленной культуры, а теперь боролась лишь за выживание. Хаслах подавил дрожь. Он вновь попытался сосредоточиться на памятниках, на чертах их лиц, на великолепии, одновременно представимом и неописуемом, слишком большим для такой провинциальной планеты. Они стали для него образцом и опорой. Хаслах больше не был юношей и не цеплялся за звание, важность которого ослабела за долгие годы. На виски прокралась незваной гостьей седина, да и прицел уже был не так хорош, как прежде. Но он все еще был в здравом уме, отточенным исполнением долга и непрестанно укрепляемым в последние годы чрезвычайного положения. Бури утихли, но страх остался. Он вцепился в душу каждого, укрыв мир, словно позолота площадь. И теперь, когда на горизонте горело пламя, нутро его вновь терзали змеи-близнецы. Надежда и сомнение. А затем завыли сирены. Хаслах резко обернулся, забыв о статуях. Вздрогнул, как от удара. По площади прокатился грохот выходящих на позиции орудий ПВО. Его глаза метнулись к стенам, к уже разбегавшимся по постам бойцам. Полковник зашагал к лестнице, спотыкаясь. В воздух взмыли первые снаряды. Огонь зенитной артиллерии хлестнул тьму, ища невидимые цели. Он слышал ошеломленные требования подтверждений, приказов. Вокс переключался с канала на канал, а потом прозвенел приоритетный сигнал. Один из его коллег из другого города. Он пригляделся к идентификационному коду. Сартас. На экваторе. Он настроился на канал и услышал лишь вопли. Настроенные на широкий диапазон частот механизмы вокс-перехвата передавали мгновенные муки со всего города. Он слышал, как умирает население, погибает вся культура. До ушей доносилось хлюпанье разрываемого мяса и крики ничем не сдерживаемой, нескрываемой агонии. «Дети Императора!» – прогремел по воксу голос и раскат смеха. «Смерть его врагам!» Резкий грохот болтерных выстрелов заглушил вопли, отрезк опустившегося сапога – передачу. А затем завопил сам воздух вокруг, словно желая заполнить тишину. Хаслах отшатнулся, посмотрев вверх, и увидел, как из облаков вырываются первые корабли. Стены вспыхнули под шквальным огнем. Он увидел, как от солдат, его подчиненных, с которыми он служил много лет, остаются лишь силуэты в огненной буре. Языки пламени скользнули по краям проносящихся своем кораблей, осветив изъеденный коррозией металл, странно искаженные, выкрашенные в опаляющие глаза цвета корпуса и безвкусные фрески, все еще выглядевшие влажными, недавно покрашенными. Символы длинного когтя и распущенного крыла. Вторая волна начала заход. Взрывы сотрясали плоские стены высоких домов за спиной полковника. Хаслах держал руку на кобуре и кричал вокс приказы, которые уже никто не услышит. «Построиться! Следите за врагом! К оружию! По постам, бойцы!» Орев грозных кораблей доносился со всех сторон, наполняя какофонией весь мир. Хаслах обернулся, готовясь бежать к другим укреплениям, когда позади раздался оглушительный грохот. Осколки впились в его стену. Кровь потекла по щеке, и Хаслах отшатнулся. И медленно обернулся, врезавшись во что-то твердое. Над ним нависал рухнувший на землю исполин, столь же громадный, как статуи. Их искаженное подобие, насмешка над былым благородством. На щеку чудовища свисали тусклые волосы. Его плоть корчилась и извивалась под напором чего-то скрытого от глаз. Пурпурно-золотистые цвета оплавленных и изуродованных доспехов местами покрылись буйством красок, нанесенных капризной рукой и растекшихся по собственной воле по металлу. Тварь опиралась на огромный молот, окутанный гибельными молниями. Лицо чудовища скривилось в подобии улыбки, и оно занесло оружие над головой. «Смерть его врагам!» — повторил предатель, и молот опустился. Эйдолон поглядел на оставшееся от солдата месиво, потыкал в него носком. Галактика кишела добычей, уготованными ему богами драгоценными игрушками, но они ломались так легко. От Иствана до самой Терры люди вечно становились хрупким разочарованием. Эйдолона ранила мысль, что когда-то и он был таким слабым. И если бы он не вознесся, проживи он такую же жалкую и чахлую жизнь, предпочел ли бы он умереть за честь семьи и не стать жертвой императору. Единство сделало меня собой, но оно же могло меня так легко сломить. Он отвернулся от изувеченного трупа и поглядел на шедевр жалкого ансамбля города. Одна из колонн уже обрушилась под ракетным обстрелом, и половина ее торчала над павильоном, как осколок кости. Он гордо зашагал вперед, покачивая в руке молот. Статуя Фулгрима смотрела на него все теми же затуманенными металлическими глазами и все с теми же самодовольным покровительством, что и наподобие Эйдолана. Он подошел к ней и протянул руку, чтобы провести пальцами по лицу. Эйдолан помнил, как воздвигали скульптуру. Лучшие ремесленники флота на протяжении недель трудились, желая создать нечто достойное облика самого фениксийца. «Я хотел увековечить этот знаменательный день», — слова генетического отца выскользнули из воспоминаний, «чтобы грядущие поколения увидели лица своих освободителей. Мы возвысили их, сын мой. Мы дали им единство». Ладони сомкнулись на рукояти славы вечной, и лорд-командор воздел молот над головой и зарычал, нанося удар. Металл погнулся и раскололся. Его некогда идеальное лицо разбилось на части, исказилось и поплыло. Металл расплавился и закапал под ноги уничтожившему тень самого себя легионеру. Эйдолан буркнул и остановился, опустив оружие на исходящие паром обломки, чуя запах расщепленного золота. Он оглянулся через плечо на Фулгрима, не выпуская рукоять. «Уничтожить и твое наследие было бы так легко, но, возможно, пока хватит и моего». Эйдолан с отвращением перевел взгляд с идола своего отца на пылающий город. Он высадился в самом его сердце, чтобы почтить площадь новым освещением и смазать пеплом сердце былой гордыни. Вокруг него высаживались подразделения третьего миллениала. Бойцы Малакриса ликующе выли, выпрыгивая штурмовых кораблей или выскакивая из защитившихся коконов, Харибт и Когтей Ужаса. Одна из штурмовых клешней врезалась прямо в центральный шпиль и теперь пыталась удержаться, пока дрели и мельта-резаки прогрызали путь внутрь. Они убивали культуру. Шаг за шагом, удар за ударом, топили цивилизацию в ее же смрадной крови, терзали будущее. Судьбой человечества был затянувшийся вопль, вырываемый из задыхающихся легких. Дети императора все еще просвещали. Несли свет и обещание грядущего. Должно быть, также чувствовали себя Айльдари, медленно осознавая, что же порождали на свет. Эйдолан позволил себе смешок. А ведь это был их конец, гибель всего, чем они дорожили. Возможно, теперь человечество последует за ксеносами в могилу. Даже сейчас, пожалуй, он ковал это будущее. Копал могилы для миров, которые никогда не видел. Людей, с которыми никогда не чувствовал родства. И когда Терра будет в их руках... Когда Терра будет нашей. Что тогда? Эйдолан не спешил. Ничто здесь не могло ему навредить. Еще нет. Он слышал рев звуковых орудий на стенах, где развлекались его какофоны. Пожалуй, лорд-командор мог представить и даже расслышать лязг клинков. Эстеты Вациферона удовольствовались лишь поединками, гремящими среди горящего города, и это был достойный похоронный звон перед гибелью или порабощением смертного города. Возможно, Прислушавшись, он даже разобрал бы гиканье и насмешки заходящих на боевой пеленг танейцев, диких бандитов, возвысившихся над людьми. В сердцах Эйдолана все еще тлел уголек благородства. Частица, которой было отвратительно само существование таких космодесантников. Впрочем, поразмыслить об этом придет время потом, когда сгорит этот мир, и все его блага пойдут на утоление желаний и нужд Легиона. В глубине души Эйдолан знал, что дети Императора возвысятся над всеми, даже если на это уйдет 10 тысяч лет. «Возможно, я разберусь с тобой потом, отец», — сказал он статуе, а потом отвернулся и лениво зашагал к ждущему центру управления. «А пока у меня другие дела. Убийство мира и все такое». Девятая глава. Шепот разрушения. «Слушай...» Голос доносился из каждого угла, каждой тени и проблеска пламени. Он танцевал над умирающим городом, манил, словно песнь, слышанная лишь благословенными воинами Легиона. «Слушай...» С самого первого убийства когти Малакриса были вымазаны в крови. Он не стал включать поле, ведь и так разрывал смертных солдат безо всяких усилий. Капитан упивался зрелищем из смерти, глядя расширившиеся от агонии и шока глаза тех, кого лишал быстрой гибели от расщепляющих потоков энергии. Иногда он останавливался, чтобы слизнуть темным языком жизненные соки с лезвий. И у каждого был свой изысканный аромат. Проблески прожитых жизней, приправленные паникой. Кто был алкоголиком, кто наркоманом, кто нес в крови генетический яд, который однажды дал бы мрачные плоды, став отравленным наследием для детей или же прорастя внутри тела опухолью. Через пролитую кровь Малакрис вкушал их суть. Саму их душу, смеялся, убивая. Он всегда этим упивался. И теперь не скрывал этого. Капитан убивал так же естественно, как дышал, рефлекторно, без задних мыслей. С каждым движением доспехи щелкали и гремели, усовершенствованные тщательно и долго трудившимися согласно его инструкциям технодесантниками и механиками. О, ожидание того стоило. Теперь броня действительно подходила Малакрису, прилегала как вторая кожа, впиваясь в кожу шипами и царапала так, чтобы вызвать изысканнейшие муки. «Слушай!» Капитан никуда не спешил. Под доспехом бессильно застучали лазерные разряды, и тогда Малакрис шагнул вперед, включив, наконец, когти. Проблески нечестивого света встретили бегущих в бой защитников. Легионер уже заскучал. Столь немногие могли стать ему хотя бы подобием испытания. Возможно, стоит дать иколотесийцам порезвиться. Малакрис растягивал удовольствие, давая стенощитникам хоть раз попасть в него бесполезным оружием. Поворот, приводящий его на линию обстрела. Показная дрожь, отступившийся шаг. Представление перед неизбежным концом. И вот они уже бросаются прямо на него, храбрые глупцы. Малакрис поднес когти к голове, приветствуя смертных. Сверху кто-то запустил ракету, но легионер отступил в сторону, и взрыв лишь легко толкнул его в бок. Должно быть, солдаты видели его в пламени как черную пустоту, нависшую тень, зловещую, ощетинившуюся шипами, освещаемую лишь адским пламенем и смертельным блеском когтей. «Вы сами разожгли для себя пекло!» — закричал он во весь усиленный голос. «Милость первого лорда-командора снизошла на вас, и я, его багровая десница! За императора! Отчаянно закричал кто-то. Малакрис смотрел на бегущих солдат, на их грязно-коричневую униформу и тускло-стальные нагрудные пластины. Они текли, словно соленый паводок, зачахшие жалкие создания. Построившие высокие стены и охотно прятавшиеся за ними, ставшие кирпичами в них. Смертные все равно, что похоронили себя заживо в этих славных укреплениях, став цементом и камнями для убитого будущего. Офицеры знали, что не могут убить его в одиночку, и поэтому в первой войне бежали рядовые, стреляя из ружей, тщетно бьющих разрядами по доспехам. Он видел, что их оружие уже перегружено, как быстро выгорают энергоячейки, мерцающие свечи среди жестокой тьмы. В мерцании пламени сверкнули штыки. Солдаты перепрыгивали через хребты и засыпавшиеся кладки, споткаясь, перебирались через опрокинутые колонны. Несомненно, кто-то из их командования вел подсчет. Сколько стандартных солдат потребуется, чтобы убить одного легионера? Под доспехом вновь застучали разряды, а в бок шлема врезался сплошной снаряд, на миг ошеломив капитана. Малакрис зарычал, лязнув когтями. Солдаты были никем, однако их решимость утомляла. Легионер ринулся в самую гущу. Даже ожидавшие нападения бойцы не ожидали такой стремительности. Малакрис ухмыльнулся, заметив промелькнувший на лицах и мгновенно исчезнувший трансчеловеческий ужас. Они вступили в бой, сошлись. Теперь смертным оставалось только сражаться с внезапно оказавшимся среди них чудовищем или погибнуть. И они кололи его, пытаясь пронзить доспехи, но лишь тупили и ломали штыки. Целились из тяжелого оружия. Воздух вокруг наполнился пламенем и осколками под огнем плазмометов и установленных на огневые позиции болтеров. Раскололся и оплавился камень. Внезапный жар обращал пыль и песок в стекло, а тела мертвых мгновенно зажаривались или исчезали, расщепленные на атомы. Выпущенный тяжелым болтером снаряд ударил в нагрудник и отбросил Малакриса на шаг. Капитан улыбнулся, упиваясь ощущением растекающейся по телу крови. Даже сквозь фильтры ястребиного шлема он чуял лишь вонь жареной человечины. Малакрис взревел, и рев его ракочущей волной прокатился по полю боя, усиленный, но не столь оглушительный, как у Эйдолана или Какофонов, способный ошеломить или устрашить, но не переломать кости. «Давайте!» — отдал приказ капитан. Вой прыжковых ранцев донесся даже сквозь грохот битвы. Бойцы его отделения взмыли в воздух и приземлились прямо среди сечи, завывая, ревя цепными мечами и рыча болт-пистолетами. Настоящие фонтаны крови забили на месте солдат, рассеченных пополам, разрубленных от макушки до праха, разорванных в клочья. «Хорошо заманил их, капитан!» — передал по воксу Рикан Байл, его заместитель и лучший первопроходец троп боли из всех, которых Малакрис видел. «Крысы бегут! Загоним их в норы, вытащим и распнем под песни! Прибьем кричащим к стенам, как предупреждение другим, освязуем заживо!» Малакрис отключил связь, прервав поток жестоких идей, ведь у него уже были свои. Стенощитник уползал от капитана. Солдат со сломанными приземлившимся легионеров ногами полз, тащил себя через обломки, цепляясь за них обогренными культями пальцев. Малакрис зашагал за ним, наблюдая за смертным, будто дитя, за раненым насекомым. «Слушай!» На задворках разума вновь слышался вкрадчивый голос. Настойчивый и уверенный, такой знакомый. Если бы Малакрис сосредоточился, то, наверное, бы даже понял, кто обращается к нему с такой совершенной властностью. Что за внушающее благоговение создание обращается к нему во сне и наяву, пробуждая ко всем большим и большим излишествам? Он протянул руку, схватил смертного за голову и грубо потащил вверх и надавил, чувствуя, как трещит и падает шлем, как рвется плоть, раскалываются кости. Он словно на миг ощутил на языке вкус выпущенных из тонкой оболочки серых клеток. А затем мозг рассыпался пеплом и испарился в энергетическом поле. Малакрис хрипло вздохнул от удовольствия. По телу расходилась волна противоречивых чувств, опаляющего нервы извращенного удовольствия. Заточенная в теле душа пела, колотила вместе с сердцами в пластины сросшихся ребер. Внезапно он посмотрел наверх. Среди теней на пылающем небе проступил силуэт в плаще, развивающемся под внезапными порывами раскаленных ветров. Такой знакомый, такой решительный. Невозможно, но это был Эйдолон, показывающий вперед когтями, словно горящий изнутри черным пламенем, застывшим среди ветра смерти. Малакрис взбежал на пригорок и заглянул через край. Под ними маршировали сыны Хоруса, шагая такими стройными рядами, которые уже не могли похвастаться разрозненные банды третьего. Большинство их выстрелов попадало точно в цель. Жестокая методичность и эффективность. Глупцы, цепляющиеся за приказы, словно они могли защитить их от потопа. Голос вновь что-то нашептывал. Потребовался бы лишь самый небрежный жест. Минимальные усилия их таницы бы стали жертвоприношением, достойным его вознесения. «Они не заслуживают права купаться в твоем величии, разделить твою мощь. Покажи им, кем можешь быть». Сделай то, что должно, во имя мое. Я слушаю, — выдохнул Малакрис, не отводя взгляда от проносящегося над головой штурмовых кораблей врага. Я слушаю вас, милорд. Они умирали, как безвольный скот. И в таком бою не найти было радости состязания. Даже офицеры едва могли дать Вациферону бой, что ввергало его в уныние. Это таких людей они оставили в своей тени? Трусов, бросающих приближенных против легиона? Готовых пожертвовать бесчетными жизнями, лишь бы на миг спасти свои жаркие шкуры? Он сражался в пылающих развалинах, прежде бывших воинским училищем, и под сабатонами легионера хрустели опаленные клочья пергаментов и столов. Ко всем поверхностям лип пепел, как оставляющие частицы сгоревшего дерева, так и маслянистая сажа, оставшаяся от расщепленных тел. Вациферон остановился среди кошмара, чтобы очистить клинок. Стряхнуть с лезвия клочья плоти и брызги крови в мокрое тряпье у ног. А затем отбросил клочья униформы прочь. Пусть горит. Пусть все горит. Он вздохнул от этой мысли, незваной и чужой. Он не был обезумевшим разрушителем, готовым ради победы испепелить целую планету. Пусть этим занимаются вульгарные легионы, безумные и порочные. Он никогда не вступит в их ряды. Вациферон скорее сгорит сам, чем опустится до их уровня. Однако мысль оказалась назойливой, заразной. Мир словно жаждал сгореть, быть уничтоженным и восстановленным. Феникс мог воспрять лишь из пепла. Даже Кемос был мертвой колыбелью, прежде чем Фулгрим вновь принес у нее жизнь. «За мной!» — воскликнул Вациферон. Избранные клинки спешили за ним, перепрыгивая через наспех сваленные баррикады. Поверженные колонны лежали, преграждали путь через проспекты, сваленные на пути легионов, как сухостой. И уже запятнанные и вымазанные кровью и потрохами, среди которых проступали узоры. Вациферон возглавлял наступление из казарм в один из аудиторумов. Щелкал вокс, пока другие воины его подразделения, его присягнувшие на клинке, докладывали один за другим. Каждый из них, и бившиеся рядом с командиром, и сражавшиеся поодаль, на самом деле воевали в собственных войнах. Таков был одинокий путь дуэлянта. «Здесь некому бросить вызов», — проворчал Алев Катрагани, один из товарищей Вациферона. «Это все равно, что сражаться с новобранцами. Я бы не раздумывая предпочел бы бой с сынами Хоруса, да даже с кем-то из отбросов Малакриса». Он косо поглядел на Вациферона. Алев, как и его учитель, хранил дисциплину плоти. На нем не было шрамов, а волосы спадали на плечи жемчужно-белым водопадом. «Пора бы уже закончить с этой кровной распрей. Ты станешь капитаном, если захочешь». «Для этого в зоне боевых действий самое время», — пыркнул Вациферон. «Нет, я всегда успею выпотрошить ублюдка, когда он этого заслуживает. Когда я решу. И своим клинком». Алев пожал плечами и направился прочь, прочесывая залы в поисках добычи получше. Руководство Вациферона воспитало в его солдатах достойную независимость. Как и должно было быть. Он лично их обучал. Избирал из рядов третьего миллениала за воинское мастерство и полную бесстрастность. Свободных от поразившей большую часть легиона скверны, не поддавшихся худшим излишествам. Он лично убил тех, кто не соответствовал его высоким стандартам и ожиданиям в поединке клинок к клинку. Вациферон не считал себя Люцием или Кирием, ни кем-либо прочим из многочисленных порожденных примархов мастеров клинка. Теперь слишком многие стремились к заоблачным высотам, измеряя свое мастерство по чужим стандартам, забывая о чистоте искусства. Возможно, Вациферон никогда и не одолел бы того же Кирия, но он знал, что посвятил себя без остатка избранному пути. Он провел свободной рукой по поверхности доспехов вдоль золотистых трещин. Каждая рана была удостоена уважения и возмещена 100 крат. Каждое оскорбление отомщено. После битвы он лично приготовит и расплавит золото, а затем вставит доспехи вместе с керамитовым наполнением. Он сам становился произведением искусства. Дым вздрогнул от боевого клича. Один из офицеров наконец-то вступил в игру. Вациферон улыбнулся. Он не носил шлема, и потому женщина увидит лицо своей смерти. Другие легионеры отступили, молча ухмыляясь. Вациферон поднял саблю к лицу, и полусвет блеснул на позолоченной рукояти. «Приветствую, дочь Империума! Я Вациферон, мастер клинка из третьего легиона. Для меня будет честью узнать твое имя, прежде чем забрать твою жизнь». Она сплюнула на пол. Кровь стекала по бледным щекам и заморала темные волосы. Лицо освещало сияние ее собственного силового меча, словно призывая Вациферона обратить внимание. Высокая и подтянутая женщина обладала телосложением бойца, была профессионалом, пусть и недостойным соперником. «Я Церил, изверг!» Она почти прошипела эти слова. «Я служу капитаном стенощитников!» Служила, ведь стены пали. Мягко, почти вежливо поправил ее легионер. Лицо женщины исказилось от ярости. Что вы творите? Когда-то вы освободили эту планету, защищали ее. А теперь разрушили все за одну ночь кровавого безумия. «Хотел бы я, чтобы ты поняла», — ответил Вациферон и, к своему удивлению, понял, что говорит правду. «Ложь Императора сковала всю галактику цепями. Мы сломим их, мир за миром, стена за стеной, пока не пойдет сам тронный мир и дворец. Вас остановят, возможно, не здесь, но вам не победить». Вациферон вздохнул, расправив плечи, и вновь отсалютовал клинком. «Как знать, капитан!» «Совершенство ждет. Стоит лишь протянуть к нему руку. Поддайся! Когда твой соперник умрет, на пути к восхождению не останется преград. Пусть этот мир сгорит, мы лишь воспрямим из пепла!» От этого голоса, проклятого шепота, пальцы сильнее сжались на рукояти. Взревевшая от гнева и боли смертная бросилась на врага. Вациферон отступил в сторону, уходя от неуклюжего удара и чувствуя растущую непривычную неуверенность. Она обернулась и ударила с плеча, но легионер лишь отошел на шаг, а затем ударил в ответ. Развернувшийся клинок встретил опускающуюся саблю, но мастерства Церил не хватило, чтобы уклониться от сверхчеловеческого напора, и она почти согнулась пополам, рухнула и взвыла от боли, царапая коленями плиты. «Поднимись», — сказал Вациферон, отводя клинок и отступая на шаг. Женщина заставила себя встать и замахнулась, вновь нанося рубящий удар. Тяжелая рука сомкнулась на ее запястье, чуть потянула в сторону и хрустнули кости. Женщина завопила. Приблизившись, Вациферон поднес клинок к ее шее. «Даже недостойные воины заслуживают умереть стоя», — прошептал он, а затем вонзил чернобальскую саблю в кости. Горящие стены рушились, и эхо грохота Тильплегуа слышал как песню. Певец разрушения шел по укреплениям, волоча ноги, и гнал смертных перед собой, будто охваченное паникой стадо. Он ворчал и пел себе под нос, и каждое слово отдавалось на стенах эхом, гудело, как перезвон далеких колоколов, как знамение погибели, возвещающее о надвигающемся конце. Преобразились многие из боевых братьев Третьего Легиона. Но какофоны изменились сильнее всех прочих. Ядовитая песнь Моровильи нашла их, пророшла метастазами из храма на Элаэре и угнездилась в их душах, как духовная болезнь, неутомимая карцинома. По сути своей она была зависимостью, рожденной темным принцем и насланной в безразличную вселенную, приманкой прежде всего для тех, кто обладал истинным видением. И когда тени шептали ему многими голосами, тысячами манящих нашептываний слоанеш, медоточивыми речами примарха, глазом первого командора, Тиль не обращал внимания. Они были ничем, лишь нотами песни, голосами вечного хора, и у них не было власти ни над ним, ни над его братьями. Они сражались порознь, безвкусно предаваясь собственным капризам. Сбрасывали кричащих людей со стен, разрывали на части звучными припевами оружие. В унисон со своими инструментами возносили голоса, способные столь же легко разрывать их врагов на части. Ради этого они были созданы. Убивать врагов, поставить галактику на колени. Вся разница была в том, что теперь они были вольны наслаждаться своим предназначением. Пальцы мелькали по циферблатам и рычагам, нажимали кнопки и тянули спусковые крючки. Очередной выпущенный звуковой порыв разорвал стенощитника в клочья. Кровь и внутренности жутким дождем посыпались на других солдат. Смех Тиля стал больным, липким и ракочущим. На плодородных равнинах снаружи артиллерия наконец-то вошла в зону поражения и теперь дополняла громов выстрелов сотканную бойцами Плегуа симфонию. Приближающиеся разящие клинки открывали огонь, рассекающий внешние стены, пока тени вспыхнули пожаром, в пламени которого плавились и кладка, и металл. Вокруг умирала культура. Переламывались жерновами войны в ничто. По Воксу разносились воющие, улюлюкающие отчеты о жестоких боях по всем великим городам. Набирающая темп война на уничтожение катилась к сердцу твердыни, понемногу обращавшейся в прах. Воздух звенел от воплей умирающих.